Глава 133. Работник из кухни вывалил на стол два замороженных торта и, сказав на прощание, «Они почти готовы, сэр», выскочил вон, поскольку Хольмер достал из кобуры пистолет и положил на край серванта. «Итак, камрады, я рад, что все так закончилось, что все вы и мы, и Джек с ребятами...» Начал Хольмер и, шмыгнув носом, стал тереть глаза. Его душили эмоции, и хотелось плакать. Несколько часов назад, получив сигнал от старшего сержанта Риканелли, он поднял два транспорта с боевыми роботами, чтобы высадиться неподалеку от злополучного каньона и взять своих товарищей под охрану. В дело сгодились все, кто хоть как-то мог водить машины. Даже взяли из резерва одного Гасса, поскольку им мог управлять сержант-кладовщик. Но ничего этого задействовать не пришлось. Противник не предпринял никаких попыток отбить бывших окруженцев даже с воздуха. Напрасно Хирш щелкал настройками в кабине Грея, взятого взаймы у второй роты. В небе не появилось ни единой цели. Пока транспорты перетаскивали роботов в расположение части, он прикрывал остающихся, а потом переправили и его. «Ваши люди – настоящие герои, капитан!» – вмешался полковник Шепард, чтобы сгладить ситуацию. «Никакой паники. Машины в порядке. Боекомплект достаточен. Любой командир был бы счастлив командовать такими солдатами». «Это да, сэр!» – кивнул Хольмер и виновато улыбнулся. «Вы пробуйте торт. У нас такое угощение почти каждый день». «Раньше я предпочитал выпивку, но в боевой работе она мешает, поэтому мы перешли на чай и замороженные торты». «Спасибо, капитан, обязательно попробую», – пообещал Шепард и сделал вид, что потянулся к тарелке. «Спасибо, что вы нас вовремя поддержали, сэр», – высказался папа Рико, который сидел в стороне от стола, чтобы не мешать гостям. И отдавал должное разогретой в консервной банке каше со свининой. Сладкое он не любил, поэтому ему и не предлагали. Однако, в отличие от Баркли, который дал показания на диктофон и ушел спать, Риканелли остался. Ему нравились подобные посиделки даже без алкоголя. Ему были интересны гости. Рядовой и полковник, которые общались друг с другом, как старые знакомые. Он видел, что это птицы высокого полета, и ему было приятно, что они вот так запросто угощаются в компании первой роты. «Ферлин утверждает, что действовал гуманно», – сказал Шепард. «При съемке фильма ни один кролик не пострадал», – не к месту ляпнул Хирш, доедая черничный сектор. Потом поднял глаза на гостей и закашлялся. «Извините, кажется, я что-то не то сказал». «Нормально», – кивнул Ферлин, которому достался яблочный кусок, почти не размороженный. «Я лишь хотел повидать Джека, а тут подвернулся транспорт». «Именно туритовые боеприпасы», – ухмыльнулся Джек, который, развалившись на стуле, пил крепкий чай и больше ни в чем не нуждался. На его щеках играл румянец, с лица не сходила улыбка. Они с Ферлином еще не говорили о домашних делах, но Джеку уже было хорошо. «Мне их главный механик подарил, сказал, пригодятся». «И пригодились», — снова улыбнулся Джек. «У нашего Берти хорошая интуиция. Он в машину и гайки лишние не положит, если не уверен, что она пригодится». «Мы вам бесконечно обязаны, камрады», — сказал Хольмер. «И мы вам тоже, камрад», – покачал головой полковник. «Благодаря вам мы собрали подробнейшие сведения от первого лица, да еще с разных точек зрения. Мы выполнили важное задание начальства, так что, капитан, мы квиты». «Рад это слышать, сэр», – кивнул Хольмер. «А знаете, Ферлин, пару лет назад я бы не поверил, что можно устроить такой переполох всего лишь с одной винтовкой. Пусть даже при хорошем стрелке. Однако, пообщавшись с Джеком и лично выдавая ему задание на похожие операции, я ничуть не удивился вашему мастерству». А, кстати, Джек всегда до последнего старается избежать уничтожения солдат противника», – заметил Хирш, вылизывая тарелку. «Даже из револьвера стреляет чуть ниже подплечников. Солдат ранен, орет, ему больно. Он не может стрелять из гранатомета, но выживает. Джек он такой». Ферлин улыбнулся и похлопал земляка по плечу. «Мы выйдем на минутку», – сказал он, обращаясь к Шепарду. «Конечно, приятель. Через полчаса отбываем, так что используй время по полной». Ферлин с Джеком поднялись и вышли из кубрика Хольмера. «Хороший у тебя командир», – сказал Ферлин, пока они шли по коридору. «Хороший», – подтвердил Джек. «Он мне как родственник, да и вся рота такая». «Ты счастлив?» – спросил Ферлин, распахивая двери и выходя на крыльцо. «Наверное, так», – признался Джек, глядя на закат. «Знаю, что эта война бессмысленна, но без нее я бы не встретил всех этих людей. Без войны они были бы другими, обычной пресной сволочью, какой хватает в любом среднем размере в городке». «Да ты стал философом», – усмехнулся Ферлин. «Я и был им, но понял это только здесь. Нельзя жить в пустошах и не быть философом. А как там мать?» «Порядке. Построила дом, сарай для козы и взяла служанку». «Я знаю. Она присылала мне фото». «Козы или служанки?» «Фото дома, Ферлин», – поправил Джек, и они засмеялись. «Ты остался тем же мальчишкой с пустоши», – сказал Ферлин, а потом огляделся и вздохнул. «А хорошо тут у вас». «Хорошо. А как ты меня нашел?» «Случайно. Сначала нам дали выбрать планету, потом регион. Так я на тебя и вышел». «Повезло мне». «Всем нам повезло», – пожал плечами Ферлин, глядя на закат. «А что у вас за задание? Вы потрошили нас до самых портянок». «А сам что скажешь?» «Просто так ты бы тут не объявился. Значит, дело серьезное». «Серьезное, Джек», – согласился Ферлин, продолжая смотреть на небо. «Чем нам это грозит?» «Совсем не грозит. Просто вскоре, я думаю, не останется ни Арконов, ни Тардионов, ни Барнского союза». «А что же будет?» «Армия Министерства обороны». «Ничего себе!» – поразился Джек, уставясь на Ферлина. «А почему? Из-за станций?» «Да, из-за них». «И что, я могу сказать об этом Хольмеру?» «Можешь, конечно, только это будут ничем не подкрепленные сплетни». В коридоре послышался шум, а потом на крыльцо вышел Шепард. «Ну что, Ферлин, готов выдвигаться к месту расположения?» «Готов, сэр». «Красивый тут закат», – заметил полковник и, сбежав по ступеням, направился к машине. «Ну так что, Ферлин, мы еще увидимся?» – спросил Джек. «Увидимся, приятель», – ответил тот, медленно спускаясь по ступеням. «Я постараюсь держать тебя в курсе, ну а ты не пропадай». «Обещаю». Вскоре в сгустившихся сумерках заработал мотор. Машина развернулась и поехала к шлагбауму, где у глубокой колеи ее ждал часовой, придирчивый и строгий, заступивший полчаса назад. Конец книги.